Глава 17. Испытание, часть 2. Саша замер в раздумье. Понимание услышанного ледяной волной скатывалось по спине, вызывая мурашки. Серьезно, ребята, только вчера академия была. У меня после нее-то все ноет. Так еще и у вас мне веселье привалило. Может, хоть на другой день перенесем? Тебе просто кажется, чувак, убеждал его Артем, ехидно улыбаясь. Уже все прошло, поверь мне. Ну, хоть отдохнуть дайте. Полчаса, предупредила Света. И в октагон. А ты жестоко, прокомментировал Макс, задор которого успел пропасть. Теперь он снова выглядел так, будто сутки не спал. Триглав не даст отдохнуть. Тон, с которым говорила Света, не терпел возражений. Она и сама подтвердила это, тут же удалившись обратно в свою кипу книг и артефактов, не дав никому и слова вставить. «Что за Триглав?» — спросил позднее Саша у Макса. «А? Ты о чем?» Макс успел задремать в кресле, когда Саша отвлекся, разглядывая артефакты на полках. «Триглав, что это вообще?» «Да забей!» — махнул он. «Тебя это пока не касается, так что не грузи голову». «Лады». Саша, конечно, не мог вот так взять и забыть, но беспокойство по поводу предстоящего боя все же заняло все его мысли на следующие полчаса, по истечении которых силы немного восстановились. Немало способствовали этому обереги, которыми Саша все еще брякал при каждом движении. Октагон выглядел сурово не только снаружи. Вместо упругого и мягкого татами под ногами звенел металл, покрытый тонким слоем материала, похожего на резину. Мандраж мурашками пробежал по коже, предвосхищая хорошую взбучку. Два раунда по 3 минуты. Первый раунд Артем, второй Макс. Как это выдержать? Да хрен его знает. Придется импровизировать. Артем, стоявший напротив, выглядел вполне спокойно. Наверное, трудно воспринимать серьезно кого-то, кто обвешан защитой сверху донизу. Саша не имел радости полюбоваться на себя в зеркало, но по ощущениям его основная задача – не вырубиться, потому как двигаться в этом было крайне непривычно, будто залез в раздутый рыцарский доспех. «Готов?» – спросил Артем, похрустывая костяшками пальцев. «Недобрый знак. Будто у меня есть выбор», – буркнул Саша. «Твоя правда», – пожал он плечами. «Гонг! Пламя! Вид на крышу октагона!» И жареным еще запахло. Саша даже не понял, что произошло. Уже устал? Сейчас не время лежать. Встать оказалось делом нелегким. Но надо отдать должное Артему. Он честно ждал, пока Саша с этим справится. «Подождите!» — воскликнул Саша, как раз перед тем, как в него почти прилетел второй шар огня. «Подождите! Дайте мне снять эту хрень с себя! Я так драться не смогу!» «Уверен? Ты же ныл, что все болит!» «Я не настолько чувствителен, и лучше терпеть боль, чем быть манекеном для битья». «Вот это разговор», — обрадовался Артем. «Хотя насчет манекена я бы на твоем месте не расслаблялся». Саша остался в голом костюме, на который ранее и навешали все эти защиты. Простые пластины остались, но они спасут разве что от самого критического урона. Процесс занял некоторое время, за которое Саша пытался вспомнить, что случилось так быстро, но это не произвело никакого эффекта. Артем был сильнее любого из аристократов первого курса. Он был ужасающе сильным и быстрым. Саша приготовился, взвесил в воздухе несколько железных шаров, выданных ему в качестве оружия, и сосредоточился. Снова гонг! Теперь Саша успел среагировать на мгновенную атаку оппонента, хотя жар пламени и коснулся его левой стороны. Скоро, впрочем, и правая получила свое. Второй огненный шар пролетел в паре сантиметров от уха. Саша потерялся. Огонь наносил вред, даже не касаясь его. Да еще к тому же и слепил. Вспомнив, какое светошоу тут было полчаса назад, он понял, что Артем бился далеко не во всю силу. Раз за разом Саше удавалось лишь в последний момент уворачиваться от атак. Артем с ним игрался, не потрудившись и шагу сделать. А оружие Саши все еще не двинулось с места. Он просто не успевал атаковать, занятый уклонением. Артем действовал прямолинейно, но быстро и метко. Тем не менее, понемногу ныряя под пламя, Саша приближался. И чем ближе оказывался соперник, тем сложнее давались увороты. И вдруг что-то сзади ударило с такой силой, что Саша полетел на ухмыляющегося Артема. «Ты маг, Саша!» — сказал он, когда второй взрыв поменял траекторию полета в обратную сторону. «Поэтому сражайся как маг!» Кажется, Саша словил легкую контузию, но на ноги встал тут же и решил следовать постулату «Лучшая защита — это нападение». Рывок вперед, уклон, прыжок, кувырок. Не успел. Язык пламени лизнул его плечо, но прошел по касательной. Не страшно. Саша кружился вокруг Артема то в одну сторону, то в другую, а его оружие теперь следовало за ним. Снаряды неуклюже, будто испугавшись, то устремлялись в Артема, то удирали от него. Шаг за шагом Саша приспособился к тому темпу, который ему задавали, и научился более-менее совмещать нападения и уклоны. Он мог контролировать только 3 снаряда в таких условиях, поэтому остальные валялись в углу. Пламя Артема мотало его из стороны в сторону. Словив пару взрывов и не успев избежать огня, он потерял контроль над 2 снарядами, и те оказались слишком далеко, приземлившись позади Артема. И тут в голове Саши созрел план. Он рванул вперед, прямолинейно, больше надеясь на удачу. Несколько взрывов прошли совсем близко и чуть не сбили его с траектории, а поток пламени опалил лицо. Если бы не шлем, предусматривающий такой исход событий, ходить бы Саше без бровей. Получив немало повреждений, Саша все-таки достиг цели. Первым в Артема полетел единственный снаряд, оставшийся под контролем. Тот его с легкостью отбил и уже с предвкушением готовился уложить Сашу на лопатки очередным взрывом. Но вдруг все перевернулось. Звон удара 2 железных шаров о хребет Артема отчетливо разлетелся по всему помещению. Использовав момент заминки, Саша сделал рывок и оказался возле Артема. Сразу после влетевшего в соперника снаряда он достал его 2 ударами кулаков, после чего обзор затмила вспышка взрыва. Саша отлетел назад и рухнул на пол, но и Артема немного отбросила его собственная магия. «Наконец-то!» — заскучал огонь метать впустую. «Теперь моя очередь!» Соперник начал воспринимать его всерьез. Артем перешел в наступление, покрывая весь октагон жаром пламени и вспышками взрывов. Саша будто по минному полю скакал туда-сюда по татами. Он снова взял под контроль свои снаряды и прибавил их к суматохе происходящей пляски. Артем осклабился почти сумасшедшей лыбой. Глаза его загорелись. Температура вокруг него нарастала ежесекундно. И теперь даже на другом конце октагона, куда он загнал Сашу, становилось жарко. Вокруг Артема росло пламя, искажая обзор. Казалось, он демон, явившийся из преисподней. Раны пронзило жгучей болью. Просто стоять теперь уже казалось испытанием. Но приходилось держаться на ногах и поддерживать контроль над снарядами, уже раскаленными от огня. Саша лихорадочно соображал, как выкрутиться из этой ситуации, но ничего не мог придумать. Артем сделал шаг навстречу, отчего жар стал невыносимым до такой степени, что Саша не мог вдохнуть. «Гонг!» «Черт!» — выругался Артем. Пламя ослабло, а скоро и вовсе исчезло. Саша рухнул на четвереньки и жадно принялся глотать прохладный воздух. «Слава богам!» — обрадовался он. Ворота октагона отворились, и в них вошел Максим. Проходя мимо, Артем дал ему 5. И на выходе похлопал Сашу по плечу. «У тебя ми...» Макс протяженно зевнул. «Ну-то, Сань, и начнем». Саша хотел возразить, мол, он ранен, но из ниоткуда явилась Света и протянула небольшую таблетку. «Глотай». «Что это? Живо!» Снова прозвучал бескомпромиссный возглас. «Или хочешь продолжать в таком состоянии?» Саша подчинился. Эффект продвинутой медицины не заставил себя ждать. Боль утихла, напоминая о себе лишь легким нытьем. Ссадины и раны на глазах стали заживать. Силы восстанавливались. Саша даже подумал, что выглядит получше заспанного Максима с его мешками под глазами и утомленной физиономией. Гонг! Хоть Саша его и ждал, все равно он прозвучал пугающе неожиданно. А Макс не менее неожиданно оживился. Заспанность его куда-то пропала, но ее заменила слегка безумная искорка во взгляде. и это не предвещало ничего хорошего. «Берегись!» — предупредил он, и вместе с этим словом воздух вокруг похолодел. «Рывок!» — Саша решил, что давать Максу время нельзя, и решил тут же атаковать. Он уже знал свой радиус, в котором мог контролировать магию, и для начала нужно было подобраться поближе. Через пару мгновений Макс оказался в зоне поражения, и снаряды полетели в цель. Вдруг Саша поскользнулся. Все объекты врезались во вдруг возникшие в пространстве прозрачные замороженные стены, а татами вокруг Макса покрылось слоем льда. «Если ты не пламя, не стоит лезть на рожон. На первый раз прощаю, но в дальнейшем не советую тупить, Саня». «Спасибо». Он неуклюже встал и сделал пару шагов назад, ступив на еще не обледеневший пол. Правда, это не сильно помогло. Макс тут же перешел в наступление, и лед хищными клещами начал преследовать Сашу. Чтобы не примерзнуть, приходилось постоянно двигаться, притом стараясь удержаться на ногах. Но Макс решил не облегчать жизнь потенциальному соратнику и добавил ко всему прочему глыбы льда, летящие отовсюду, и ледяные же колья с завидной скоростью, растущие следом за Саней. Когда он понял, что долго бежать не получится, да и некуда скоро будет бежать, в голову пришла только одна мысль, проверенная на практике – шар-летун. Саша встал на два шара и поднял их вместе с собой вверх. Потолок октагона был не особо высокий, так что простора для маневров было немного. Тем не менее, приблизиться на дистанцию, которой хватит для атаки, вполне возможно. Однако проблем с магией не было и у Макса. Так что на Сашу обрушился град размером с кулак, а потолок оброс сталактитами, уменьшающими и без того небольшую высоту полета. «Интересно, но недостаточно», — прокомментировал Макс. Словно профессиональный фигурист, он начал кататься по татами, если его можно было когда-нибудь так назвать, и закидывать Сашу глыбами льда, шпиговать его сталактитами и сталагмитами. Температура также продолжала понижаться. Каждый вдох иглами впивался в носоглотку, сбивая и без того тяжелое дыхание. «Тебе стоит ускориться!» Октагон превращался в ледяную пещеру. Пространство для маневров и телекинеза становилось все меньше, поэтому теперь Саша сражался со льдом Макса, а не с ним самим. Он смог контролировать больше объектов, и те кружили вокруг, как он видел это у Вадима, создавая подвижный щит, срубающий ледяные колья и отбивающий град и глыбы. Контратаки не давали никакого эффекта. Макс прерывал их на корню, а Саша тем временем держался из последних сил. Та энергия, прибывшая с лекарствами, уже заканчивалась, а несколько оберегов, которые ему разрешили оставить, не поспевали за расходом, а впереди еще минимум половина раунда. Конечно, он понимал, что с ним играются, что примись Артем и Максим за дело с полной серьезностью, Саша бы не успел показать ничего более-менее достойного. Поэтому цель спарринга – показать свою смекалку и способность к магии, боевой интеллект, ну и живучесть. Выбранная тактика не работала. Стены пещеры становились все толще, и скоро летать было бы просто негде. Атаки и раньше не приносили ощутимого результата. А теперь приходилось все чаще отвлекаться на защиту. Макс продолжал усиливать напор. Силы, как магические, так и физические, скоро грозились закончиться. Их не хватит до конца раунда. Поэтому Саша решил сыграть ва-банк. Он ослабил свой щит, положившись на реакцию, и резко рванул на Максима. Чтобы отвлечь его, в дело он пустил все подконтрольные объекты, дробью полетевшие в противника. Макс, кажется, не удивился. Но эта контратака заставила его ослабить натиск, и Саша получил то, чего хотел – шанс. Вытерпев болезненные столкновения с магией Максима, Саша приблизился к нему настолько, чтобы телекинез мог работать на полную катушку. Железные снаряды затарабанили по Максу, и теперь ему самому пришлось защищаться. Настырный Максим прервал полет почти доставшего его шара. Еще один снаряд пролетел над головой, и еще один. Бумерангами они возвращались к своему хозяину и продолжали попытки достать ледяного мага. Макс, однако, сохранял дистанцию, передвигался, скользил и уворачивался. Саша и сам не заметил, как совершенно спокойно управляет объектами без помощи рук, занимая их балансированием и блоками. Стук сердца, словно секундомер, отбивал время, отдаваясь в висках. Сашу нагнетал расход последних крупиц магии, и он отчаянно пытался достать соперника. Когда это, казалось, вот-вот должно было произойти, и капля воодушевления дала надежду, веру в себя, Саша врезался в выросшую прямо перед ним глыбу. Снаряды улетели по инерции в разные стороны, больше не подконтрольные его воле. А сам Саша почувствовал, как дыхание прервалось, и легкие отказывались гонять кислород. Саша упал на спину, попытался встать, но получилось только перебраться на четвереньки. Руки сразу же примерзли, благо на них были перчатки, а морозный воздух иглами пробрался к горлу. Ну, это было неплохо. Макс встал перед ним и вытянул руку, формируя в ней ледяную дубину. Наконец, вдохнувший Саша с рыком раненого зверя вскочил, оставив перчатки во льду, и ударил снизу в челюсть. Удар пришелся вскользь, но Макс довольно улыбнулся. «Не сдаешься? Похвально! Но на этом закончим!» Саша, застывший на обмерзлых ногах, теперь обмяк и рухнул вниз, потеряв сознание. Очнулся он от резкого запаха нашатыря. Голова трещала, кости ныли, мысли путались. В смутной картинке, которую выдавали глаза, он смог различить лицо Светы. «Ничего, жить будет», — сказала она. «Может, дать ему пилюлю?» — кажется, это был голос Артема. «Выглядит он не очень. Нельзя. Он не привык к нашим медикаментам. Переборщим, побочки навредят организму». «А...» — Саша хотел что-то сказать, но челюсть не слушалась, словно после глубокой анестезии. «Молчи!» — резко отреагировала Света. «Походу, я переборщил, малек», — каялся Максим. «С ним сложно сдерживаться». «Подтверждаю», — поддержал Артем. «Ой, хватит! Это не самое сложное, что его ждет». Настя, как всегда, не особо беспокоилась о происходящем. «Ак-а-а-фол?» — подал невнятный голос Саша. «Молчи, кому сказала?» — ругалась Света. «Что он сказал?» «Да хрен его разберет», — ответил Макс. «Может, про испытание спрашивает?» «Точно», — подтвердил Артем. «У Акфо? Замолчишь ты, наконец?» «Свету, — подумал Саша, — более дразнить не стоит. Лучше и правда заткнуться». «Испытанием боем ты прошел», — успокоил Макс. «До конца раунда немного не дотерпел, но напор мне понравился, так что зачтем». «Не спеши», — возразила Настя. «За такой штраф полагается, как минимум». «Чего? Ты что задумала?» Света насторожилась. «Посмотри на него. Он сейчас и стоять с трудом будет». «Успокойся. Ничего опасного я не предлагаю. Будет пару месяцев на побегушках. Отрабатывать аванс». «А это разве не было в стандартной программе?» – удивился Артем. «У нас нет места дедовщине», – возмутилась Света. «Так это не дедовщина, это отработка. Сколько он там не дотерпел? 20 секунд? Ну вот как раз 2 месяца. Все честно». «Согласен», – кивнул Артем. «Я тоже», — поддержал Максим. «Может, сначала вылечим?» — встряла Света. «И так уж и быть, я тоже за». На то мы порешили. «Добро пожаловать в братство подземелья, Санек!» Артем состроил лыбу во все 32 и вытаращил большой палец руки вверх. «Если что, я была против этого названия», — оправдалась Настя. Через пару часов парни привели к общаге побитого и раненого Сашу. Света все-таки дала ему выпить какую-то слабую пилюлю, но действие ее было скорее стимулирующим, поэтому никакого чуда не произошло. «Спасибо!» Онемение уже отошло, и Саша мог уже говорить нормально. «Дальше я сам». Они остановились у входа в здание, и Саша молился, чтобы лифт сегодня работал нормально. Подниматься на своих двоих на 20-й этаж было бы сейчас подобно пытке. «Ну, бывай, Саня!» «Не боись, завтра будешь как огурчик», — похлопал его по плечу Артем. «Счастливо!» — зевнув, попрощался Макс. Молитвы сработали, и Саша спокойно добрался до своей комнаты. Когда он добрел до кровати, то сразу рухнул на нее мордой вниз. И хотя в любом другом случае такая поза была бы совершенно неудобной, сейчас она приятной истомой отозвалась по всему телу. Никита, как всегда, не обратил на него особого внимания и вряд ли заметил мятую физиономию соседа. А Федя еще не вернулся от своего научника. «Тяжелый день, очень тяжелый день», — подумал Саша. Но он был доволен. Один вечер продвинул его очень далеко. Если так пойдет и дальше, то через год у него действительно будут шансы против Зарины. Если, конечно, он доживет до этого момента. Размышления расплывались. Сознание улетало в мир сновидений. И скоро Саша начал посапывать, даже не успев раздеться. Завтра новый день в академии. И что он принесет, неизвестно.